Глава 4. Японское время 5 июля 9.00. Правительство Великого Азиатского Альянса призвало правительство Нового Советского Союза к установлению перемирия в Дальневосточном регионе. Через час после этого правительство Нового Советского Союза предъявило условия перемирия. В эти условия входила выдача военных преступников. Японское время 5 июля 10.20, местное время 11.20. Люлялей, скрывающаяся в воздвиженке, расположенная к северу от Владивостока и Уссурийска, была вызвана к командиру отряда сопровождения. «Новый Советский Союз потребовал моей выдачи?» — напряженным голосом спросила Люлялею командира отряда сопровождения по имени Линь. «Верно. В списке военных преступников, затребованных Новым Советским Союзом, было имя особого лейтенанта Лю. Это надежная информация». Весь отряд сопровождения состоял из женщин, и командир Линь тоже была женщиной в звании младшего лейтенанта. Возрастом она была более чем на 10 лет старше Люлялей, однако имела такое же звание младшего лейтенанта. Однако Люлялей имела специальное звание «особый лейтенант», которое использовалось исключительно внутри армии Великого Азиатского Альянса и отсутствовало в системе званий других стран. Это было мерой для того, чтобы избежать отдачи своевольных приказов Люлялей фронтовыми командирами только потому, что они выше званием. Звание Люлялей пишется иероглифами «школа плюс младший офицер». В списках званий такого нет, поэтому взял временный перевод «особый лейтенант». Было решено, что на этой войне Люлялей не подчиняется вышестоящим офицерам согласно обычной системе званий, а подчиняется напрямую высшему командованию. Согласно правилам о специальных званиях Великого Азиатского Альянса, особый лейтенант Люлялей была офицером, имеющим статус, идущим сразу за высшим командованием. Соответственно, она была выше по статусу, чем командир отряда сопровождения, младший лейтенант Линь. «Военных преступников». Люлялей прикусила губу. Несмотря на сильный шок, она не спросила, почему. Она тоже понимала, что при использовании магии стратегического класса, точно так же, как и при использовании оружия массового поражения, легко возникают случаи убийства гражданских. Если выиграть войну, то отвечать за преступление не придется. Но если проиграть, то виновные будут отправлены на казнь, как совершившие тяжкие преступления. Чтобы подбодрить Люлялей, командир Линь взяла ее обеими руками за правую руку. «Особый лейтенант Лю, давай сбежим!» «Командир Линь, тебе не нужно оставлять себя на суд победителя, потому что ты просто подчинялась приказам. Но если убегу, то перемирия не будет. Тебе не нужно думать о таких вещах. Но когда Родина находится в такой сложной ситуации...» «Особый лейтенант Лю, нет!» «Сяо Лю!» Тон голоса командира Линь изменился с тона вышестоящего офицера на тон взрослого, говорящего с маленьким ребенком. «Сяо Лю» означало примерно то же самое, что и японское «Лю Тянь». «Тебе не нужно задумываться о чем-то таком. Сяо Лю, ты еще совсем ребенок». «Я не ребенок. Я взрослый самостоятельный волшебник». «Нет. Тебе всего 14 лет. Если Родина защищает тебя, ты должна отдавать долг Родине. Но если Родина хочет пожертвовать тобой, то тебе не нужно подчиняться этому. Сяо Лю, ты должна жить». «Но... тогда подумай вот о чем. Командир Линь вернула офицерский тон и продолжила убеждение Люлялей, которая никак не могла решиться на это. «Если особый лейтенант Лю будет казнена, то наша Родина снова потеряет волшебника стратегического класса». На самом деле у Великого Азиатского Альянса было 6 неофициальных волшебников стратегического класса. Это был чрезвычайно важный секрет Великого Азиатского Альянса, о котором младший лейтенант Линь не была проинформирована. Но в магии тех шестерых имелись существенные недостатки, и их не собирались использовать, пока не случится кризис, ставящий под вопрос выживания всей нации. Помимо Люлялей, других волшебников стратегического класса, пригодных для постоянного использования, у них не было. В таком смысле утверждение младшего лейтенанта Линь об отсутствии волшебника стратегического класса не было ошибочным. «Даже если ты сейчас сбежишь и получишь клеймо предателя, но в будущем это должно стать существенной выгодой для нашей Родины». «Да. Отдавать все силы Родине, даже если потеряешь репутацию». Такая роль героини трагедии коснулась струн сердца Люлялей. «Я думаю, что вы правы, командир. Ты приняла решение? Слава богу». Увидев эту чрезмерную радость командира Линь, Люлялей почувствовала, как в сердце зарождается симпатия и чувство зависимости от этой женщины. «Я немедленно займусь подготовкой к побегу. Я обязательно доставлю особого лейтенанта Лю в безопасное место». «Хорошо. Полагаюсь на вас. А еще называйте меня Сяо Лю, пожалуйста. Потому что я отказываюсь от статуса солдата Великого Азиатского Альянса и бегу из страны». Тогда и ты зови меня Линь-Зе. Аналогично Линь-Нэсон. Подожди тут немного, Сяолю». Голос младшего лейтенанта Линь снова стал дружеским. Она подмигнула Люлилей и покинула комнату. Люлилей со смущением на лице проводила ее взглядом. Группа Люлилей пряталась на гражданском аэродроме Воздвиженка. К счастью, там оказался местный самолет, способный преодолеть до 2000 километров, а также резервуар с топливом, которого было достаточно, чтобы полностью заправить этот самолет. «Поспешите с подготовкой к вылету! Вы еще не закончили заправку?» — обратилась младший лейтенант Линь к своим подчиненным, работающим в ангаре. «До завершения около 5 минут! Все показатели самолета в норме! Проверка ВПП завершена! Все чисто!» Обслуживание самолета началось еще вчера вечером. Они уже тогда предполагали, что им придется бежать, и им было очевидно, что делать это нужно не на их вертолете, а на небольшом реактивном самолете с большим радиусом полета. Проверив работу подчиненных, младший лейтенант Линь отправилась в диспетчерскую. В данный момент там не было никого, кроме нее. Она села перед устройством связи и включила его. «Говорит госпожа Тайга, пожалуйста, ответьте!» Она говорила по-русски. Слово «госпожа» соответствует английскому «мисс», а «тайга» означает «хвойный лес». Имя Линь записывается иероглифом «лес». В субарктической зоне. Это было кодовое имя младшего лейтенанта Линь, также несущее в себя слово «тигр», соответственно, «тайга» по-английски, которое является военным символом Великого Азиатского Альянса. «Говорит снежный баран, доложите о текущей ситуации». Ответили, разумеется, тоже по-русски. «Убеждение Люлилей прошло успешно. Теперь, как и планировалось, мы отправимся в Японию». «Принято. Войска из Хабаровска прибудут в Воздвиженку менее чем через час. Успейте сбежать до этого». «Говорит Тайга, вас поняла». Как можно было понять из этого разговора, младший лейтенант Линь была агентом, перешедшим на сторону армии Нового Советского Союза. Еще до наступления полудня по местному времени небольшой реактивный самолет взлетел с аэродрома Воздвиженка и направился на юг. Несмотря на то, что официальный конфликт еще продолжался и перемирие еще не было установлено, армия Нового Советского Союза среагировала только тогда, когда вышеупомянутый самолет пролетал к востоку от Владивостока. Только тогда были подняты истребители преследования. Однако погоня прекратилась сразу же, как частный самолет вышел в международное воздушное пространство. Хотя радары японской армии уловили эти маневры, но это было расценено как нежелание Нового Советского Союза провоцировать Японию и Америку во время еще не завершившегося конфликта с Великим Азиатским Альянсом, поэтому никто особо не задумывался по этому поводу. Небольшой реактивный самолет продолжил полет над Японским морем. После того, как он нарушил японское воздушное пространство, ему на перехват были высланы истребители ВВС Японии, в сопровождении которых он приземлился на базе Камацу, расположенной в бывшей префектуре Исикава. Эдварду Кларку был предоставлен личный кабинет в калифорнийском филиале Национального научного агентства. Игнорируя рабочий график, он долгое время оставался с ночевкой в этом кабинете. Местное время — 4 июля, 22:00. Японское время — 5 июля, 14:00. На терминал Кларка, продолжающего работать, несмотря на близкое к полуночи время, пришло некое зашифрованное сообщение. «Как и планировалось». После прочтения этого сообщения на лбу Кларка проступили глубокие морщины. Люлилей было позволено сбежать из страны, и флот отправится на юг под предлогом требования ее выдачи. Это довольно грубый стиль, но сейчас не время просить об остроумных планах. Это неосознанное бормотание было следствием ментального шока. Отправка войск Великим Азиатским Альянсом была необоснованной, они начали вторжение, выдав желаемое за действительное, основываясь на недостоверной информации. Было вполне ожидаемо, что их боевые ряды рухнут ровно в тот момент, когда будет нарушено предполагаемое ими условие, туман-бомба не будет использована. Однако даже принимая в расчет всевозможные факторы, ситуация все равно развивалась именно так, как и предположил Безобразов. Не было ни малейшего отличия между его планом и реально происходящими событиями. Имея такой интеллект и способности, почему он потерпел неудачу? Он не мог думать без содрогания о сообразительности Безобразова, играющего с Великим Азиатским Альянсом как с игрушкой, а также о магических способностях, которыми он обладал. Но даже со всей этой силой Безобразов не смог убить Шибутацию. Просто не повезло? Или же сила Шибутацию еще выше? Прикрыв глаза указательным и большим пальцами одной руки, Кларк покачал головой. Нет времени думать о ненужных вещах. Безобразов передал информацию только Кларку, и Кларку теперь необходимо было доложить в различные инстанции о том, что стратегия продвинулась к следующему этапу. В Лондоне еще раннее утро. Пункты назначения для передачи информации были не только внутри страны. Кларк решил, что по причине разницы во времени на другой стороне следует передать информацию сообщением, а не телефонным звонком. Учитывая, что в Калифорнии был поздний вечер, то местных звонков тоже лучше было избегать и поступить так же, как сделал Безобразов.